Глава 48. Таня. А что я, собственно, робею и теряюсь как преступница? Украшения-то мои. Я не просила дарить что-либо мне, обвешивать меня килограммами золота. Керемовы сами пришли и надели на меня все это. И даже если бы я сейчас собиралась украшения перепрятывать, то это мое личное дело. «Доброе утро, Малика Зауровна». Говорю я как можно ровнее. В квартире были посторонние люди. Копались в моих вещах в спальне. Я решила проверить, не тронуто ли золото и бриллиантовое колье. Лицо свекрови становится суровым. Она сдвигает красивые черные брови к переносице. Та шалава копалась. Фу! Одна ее эта фраза разрушает обруч, сдавливающий мою грудь все это время. Малика Зауровна обозвала Амалию шалавой. Значит, она на моей стороне. «Да», — отвечаю я, отходя от сейфа. Все мое белье перерыло в спальне, но до сейфа не добралась. То ли не додумалась, то ли шифр не подобрала. Все украшения на месте, можете пересчитать. Малика Зауровна качает головой, но с места не сдвигается. «Ну что ты, Татьяна, такое говоришь? Это твои украшения. И пересчитывать их мне нет никакой необходимости». «Да?» — осекаюсь я. «А то я грешным делом подумала, что сейчас вы меня ими попрекать начнете». «Попрекать твоими украшениями?» — уголками губ улыбается Малика Зауровна. «Нет, с чего бы. Они твои. Мы подарили их тебе за то, что ты вышла замуж за нашего сына. Ты можешь носить их, продавать, дарить или оставить в наследство для дочери, все на твое усмотрение». «Честно говоря, не ожидала, что вы мне так скажете», — выдыхаю я второй раз. «Ну и зря, Татьяна. Мы приняли тебя в свою семью, ты взяла нашу фамилию, ты Керемова, одна из нас. Все, что наша семья и твой муж тебе подарил и купил на твое имя, — твое. Можешь распоряжаться этим по своему усмотрению». Честно говоря, я всегда побаивалась и сторонилась свекрови. Думала, что не ко двору им пришлась. Но сейчас Малика Зауровна демонстрирует доброжелательность, и это обезоруживает меня. «Тогда я закрою сейф». Быстро выполняю все манипуляции и подхожу к свекрови. «Хозяйка! Ау!» Раздается мужской залихватский голос из подъезда. Мы со свекровью обе оборачиваемся. Я в недоумении иду в коридор на зов. На пороге мнется трое крепких мужичков в фирменных комбинезонах. «Грузчики прибыли, хозяйка!» — сообщает мне самый первый у порога. «Чего выносить?» Свекровь с еще большим недоумением смотрит на меня. «Кровать из спальни». Говорю я одновременно и мужичкам, и Малике Зауровне. Надо же, как быстро папа их нашел и по адресу прислал. Парни кивают, надевают бахилы поверх своих ботинок и идут за мной в спальню. Малике Зауровне ничего не остается, кроме как посторониться, пропуская нас в спальню. «Куда везти, хозяйка? На помойку? Так кровать дорогая, можно мы ее себе заберем?» Чешет в затылке главный из мужичков. «Забирайте», еле выдавливаю я. «И вот эту раму тоже забирайте. Портрет я сожгу. Мужики крякают, лезут снять наш свадебный портрет со стены». Малика Зауровна пристально сканирует спальню. Кажется, что свекрови даже объяснять ничего не нужно. Она все прекрасно понимает сама, глядя на ворох выкинутой одежды и мусорные мешки с нашими вещами. Вот только когда дело доходит до портрета, она останавливает парней. «Рамку выкиньте, а холст я заберу себе. Ты не против, Татьяна?» «Зачем он вам?» — сглатываю. «На память себе оставлю», — спокойно поясняет свекровь.